А ты уже соскучился по телевидению, Джейк? Остынь, Руфус, я вышел из игры. Теперь все софиты твои. Ну, может, еще чуточку Маршарвски и Уолтера Салливана. Иди же и грейся в их лучах, ты, хищник. Приношу тебе свои глубочайшие извинения, если из-за меня ты очутился на время в тени. Могу себе представить, как ты был расстроен. Извинения приняты. Маршарвски уже был здесь, в городе. Не знаю. На этой неделе он обещал пресс-конференцию. И ты пришел ко мне уточнить место и время ее проведения, так? Нет, мне хотелось поговорить о Хейли, но ты так занят. Совершенно верно. Плюс ко всему, мне нечего обсуждать с вами, мистер губернатор. Меня это начинает возмущать. Но почему же? Ты же знаешь, что это правда. Ради пары хороших заголовков ты и матери родной не пожалеешь. Поднявшись, Бакли принялся расхаживать взад и вперед за спинкой стула. «Мне бы хотелось, чтобы этим делом по-прежнему занимался ты, Брайганс», — сказал он чуть громче, чем требовалось. «И мне бы хотелось того же. Я смог бы научить тебя кое-чему в процессе по делу об убийстве. Мне так хотелось камня на камне не оставить от твоих уловок». Но тебе это не слишком-то удавалось и раньше. Поэтому-то мне так важно, чтобы Хейли сейчас защищал ты, Брайганс. Как же ты мне нужен!» Лицо прокурора приняло свой обычный багровый оттенок. «Ну, будут и другие дела, губернатор». «Не зови меня так!» — выкрикнул Бакли. «Но это же правда. Губернатор. Разве нет?» «Вот почему ты так бегаешь за камерами. Об этом известно каждому. Вот идет старина Руфус. Он спешит за телевизионщиками, поскольку надеется стать губернатором. Еще бы это не было правдой. Я исполняю свой долг, наказываю убийц. Карл Ли Хейли не убийца. Увидишь, как я с ним расправлюсь. Это будет не так-то легко». «А вот увидишь. Для этого требуется единогласное решение присяжных. Запросто. Как и тогда с большим жюри?» Бакли оцепенел. Прищурившись, он уставился на Джейка. Вдоль лба пробежали три глубокие морщины. «Что ты можешь знать о большом жюри?» «Не меньше твоего. Еще бы на один голос меньше, и ты бы остался с голой задницей». «Ложь, бросьте, губернатор! Вы же не перед репортерами. Мне доподлинно известно, как там было на самом деле. Я узнал об этом буквально через несколько часов». «Я сообщу об этом Нузу, а я газетчикам. Накануне суда это будет полезно. Ты не осмелишься?» «Не сейчас, конечно. Сейчас у меня и повода нет. Меня же отставили, помнишь? Именно поэтому ты здесь». «Ведь так, Руфус, чтобы лишний раз напомнить мне, что мною пренебрегли, в то время как ты сам только набираешь вес, чтобы присыпать солью раны? Ну что ж, ты свое дело сделал. А теперь я хочу, чтобы ты ушел. Поди, пощупай большое жюри. А может, наткнешься у здания суда на какого-нибудь репортера? Иди!» «С радостью. Жаль, что пришлось тебя побеспокоить. И мне жаль». Бакли раскрыл ведущую в коридор дверь, на пороге остановился. «Я лгал, Джейк. Я рад до смерти, что тебе дали отставку. Я знаю, что ты врал, Руфус, но не спеши сбрасывать меня со счетов. Что ты хочешь этим сказать? Всего хорошего, Руфус». Большое жюри графства Форд работало без передышки, и к четвергу второй недели его заседаний у Джейка появились двое свеженьких подзащитных. Один из них оказался чернокожим, который еще в апреле бросился с ножом в торчке у Месси на другого ниггера. Такая поножовщина Джейка полностью устраивала, поскольку были все шансы добиться оправдательного вердикта, подгадать, чтобы в жюри присяжных входили только белые, Какая-нибудь деревенщина, которым наплевать, если даже и все черномазые вдруг решат изрезать друг друга ножами. А потом, ведь не случилось ничего страшного. Парни развлекались в торчке, ну, повздорили, и у кого-то в руке оказался нож. Но ведь никто не погиб, так что и сажать не за что. Эта тактика была подобна той, которую использовал Джейк при защите Лестера Хейли. Теперешний клиент обещал Джейку за услуги $1500, но сначала он должен был уплатить залог. Второй был белым. Парня взяли прямо за рулем угнанного им грузовика. Поскольку у него это была уже третья попытка обзавестись таким образом собственным транспортным средством, адвокат не имел ни малейшей возможности уберечь своего подзащитного от грозящего ему 7-летнего срока в Парчмане. То, что оба в настоящее время находились за решеткой, давало Джейку прекрасную возможность выполнить по отношению к ним свой долг и повидаться с Оззи. В четверг, во второй половине дня, уже ближе к вечеру, Джейк входил в кабинет шерифа. «Ты занят?» — спросил он с порога. Весь стол Оззи был завален бумагами, некоторые валялись и на полу. «Нет, это все рутина». «Горящих крестов больше не было?» «Нет, слава богу, нам хватает и одного». «Твоего друга из Мемфиса я так и не видел. Странно это. Мне казалось, что уж сейчас-то ему самое время приехать. Ты видишься с Карлом Ли?» «Каждый день. Он начинает нервничать. Ведь тот парень даже не позвонил, Джейк». «Это ничего. Пускай-ка понервничает. Мне его ничуть не жалко». «Ты считаешь, что он совершил ошибку?» «Я знаю это. Я знаю здешних людей Оззи, и я знаю, как они будут вести себя, когда кого-то из них изберут в жюри присяжных. Какой-нибудь чужак с ловко подвешенным языком не очень-то впечатлит их. Согласен? Мне трудно судить. Ты юрист. Я бы не стал сомневаться в твоих словах, Джейк. Я видел тебя в деле. У него нет даже лицензии на право заниматься адвокатской практикой в нашем штате. Нус уложит его на лопатки. Он ненавидит пришлых адвокатов». «Смеешься? Ничуть. Я сегодня говорил с ним». Оззи несколько встревожился, посмотрел на Джейка более внимательно. «Хочешь повидаться с ним?» «С кем?» «С Карлом Ли». «Нет, у меня и причины к этому никакой». Джейк распахнул свой чемоданчик. «Мне нужно было бы поговорить с Лероем Глассом, который обвиняется в нанесении телесных повреждений». «Ты заполучил Лероя?» «Да, утром пришли его родственники». «Пойдем». В комнату с газоанализатором, где сидел Джейк, ввели его нового клиента. На Лерое был обычный в этих местах наряд заключенного, комбинезон, выкрашенный оранжевой, светящийся в темноте краской. Из волос его во всех направлениях торчали розовые бигуди, а на шею сзади спускались две длинные засаленные косички. Кроссовки из ярко-желтого тирелена были надеты прямо на босу ногу. Начинавшийся у правого уха застарелый шрам пересекал всю щеку и тянулся до правой ноздри, являя собой бесспорное доказательство того, что и в прежние годы Лерой был на коротке знаком с потасовками, в которых участники обмениваются ножевыми ударами. Он носил свои отметины с гордостью, как медали. «Лерой, меня зовут Джейк Брайганс», — представился ему Джейк и указал на складной стул, стоявший рядом с автоматом для продажи пепси-колы. «Сегодня утром ко мне пришли твоя мать и брат». «Рад нашему знакомству, мистер Джейк». Пока Джейк задавал вопросы, в коридоре у дверей комнаты стоял на посту надзиратель. Информация о Лерое Глассе заняла в блокноте 3 страницы. Больше всего, во всяком случае на данном этапе, Джейка интересовал вопрос денег. Какой суммой располагал Гласс? Где мог раздобыть еще? О драке можно будет поговорить и позже. Сначала родственники. Тетки, дяди, братья, сестры, друзья. Да кто угодно, лишь бы имел работу и был в состоянии оформить на себя заем. Джейк записывал номера телефонов. «Почему вы решили обратиться ко мне?» — спросил он. «Мы видели вас по телевизору, мистер Джейк. Вас и Карла Ли Хейли». Услышать это Джейку было приятно, но он не позволил себе даже улыбнуться. В конце концов, быть на экране тоже часть его работы. Ты знаком с Карлом Ли? Да, и с Лестером тоже. Вы же были и его адвокатом, да? Да. Мы с Карлом Ли сидим в одной камере. Меня подселили к нему прошлой ночью. Что ты говоришь? Правда. Он не очень-то разговорчив. Сказал только, что вы хороший адвокат и все такое, но что сам он нашел кое-кого в Мемфисе.